скажу. Ко мне полно энергии, ломты душу. Есть пара тем, которые надо завершить. Ну и еще по мелочи пишут на пути. Всегда своей компании катаем мы везде. И цели всех поддерживать и все на высоте. Давай замутим подруги, чтоб пахнул весь народ. Чтоб гроба на пендосе бужу, как кислород. И да я душу. Нельзя? Да! Нельзя! Что случилось? Ты забыл! Что забыл? Ты всем должен! Что я должен? Должен школу назначен! В институте, на экзамене, на работе сдать отчет! Если звезда едет садик, у тебя куча проблем! И вообще, это лето! Сад, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Знаете, мне так все надоело. Пока друзей не палец. Давайте.